Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 94. Огромное существо, что находилось на самой вершине высотки, можно было увидеть с любой части города. Весь город в страхе озирался на этого зверя, пока бежали в противоположную сторону. Глядя на зверя, Муфань задыхался от шока и гнева. Ему казалось, что время остановилось. Это было слишком шокирующе и пугающе. Темный волк, магический одноглазый волк, даже кровавые большеглазые крысы меркли по сравнению с этим существом. Все, что знал Муфань о зверях до этого момента, казалось просто детскими сказками. Оно прогуливалось по городу, словно это его собственная территория. Люди в городе, что не могли от него сбежать, сразу же становились его пищей. Словно он пастух среди отары овец, только этот пастух – замаскированный зверь. Как писали книжки, магические животные были изгнаны людьми в пустыню и держат их проявление. На деле же это самообман, которым тешились люди. А настоящие мастера этого мира – магические звери, что не трогали город просто потому, что им так хотелось. Понимая такую ситуацию, Муфань дрожал от страха. «Что это?» – спросил Муфань, которому понадобилось некоторое время, чтобы собраться. Не так давно они избежали атаки большеглазой крысы. Если бы они не прибежали сюда, то уже потеряли бы свои жизни. «Пепельный крылатый волк, магический зверь уровня командир. Одним только ревом он может управлять. Более 100 000 магических зверей. Единственный человек, который, я надеюсь, сможет его победить, это начальник армии Джань Кон». «Магический зверь уровня командир?» Недоверчиво спросил Муфань. Пока он работал охотником, мальчишка больше узнал о животных. Об этом не напишут в учебниках, чтобы не сеять панику. Животные подразделяются на несколько этапов, что зависит от их уровня эволюции. Все звери, которых ранее видел Муфань, темный волк, одноглазый волк, большеглазая крыса, и всех можно приписать в слуги главному зверю. «Та большеглазая крыса, что мы видели, легко раскидала солдат в коридоре. Это лишь одна из причин, почему уровень тревоги красный. По всей границе города солдаты сражаются с трехглазыми волками, что оккупировали площадь. Однако мы слишком ограничены, и все, что мы можем, это сдерживать животных. Есть вероятность, что более 1000 зверей успели проскользнуть в город. Денкай, ведущий маг из Союза Охотников, держит блок, не пропуская остальных зверей», – холодно сказала Линь Юйсинь. «Почему так много магических зверей, атакующих город?» – спросил Муфань, все еще переваривая полученную информацию. «Это делает этот чертов культ дьявола!» Не сдержав гнева сквозь зубы, сказала девушка. Небольшое примечание. То, что сейчас называется дьявольским культом, ранее называлось Черной Церковью. Это не первый раз, когда Муфань слышал об этой организации. Культ дьявола, вероятно, смог что-то сделать с фальшивым святым источником. Фальшивый источник не похож на настоящий, но имеет почти одинаковые свойства. Фальшивка – весьма привлекательный ресурс для магических зверей, потому что улучшает их качество и силу, но и таранит их разум, из-за чего они сами себя не контролируют. Даже волки, наверное, не знают, что были лишь заманены в город, чтобы посеять разруху и погрузить город в хаос. По ее мнению, это было умышленной атакой. Культ использовал чужую силу, чтобы уничтожить город или хотя бы ослабить его, устроив кровопролитие. Теперь, когда она поняла это, то ее находка фальшивого источника померкла с такой новостью. Единственная группа, что настолько безумна, чтобы натравить орды зверей – культ дьявола. «Что нам теперь делать?» – спокойно спросил Муфань. «Проклятый культ стремится уничтожить город, поэтому обрушила на город орду зверей. Этот пепельный крылатый волк очень силен. Однако даже его сил недостаточно, чтобы уничтожить город за 2 дня. Если звери примерно его уровня присоединятся к нему, то мы точно погибнем. Муфан не знал, что ему делать. Столкнувшись с такой катастрофой, он чувствовал себя беспомощным, будто его вот-вот снесет неуправляемым приливом. «Муфань, у тебя есть 2 очень важные задачи. Ты должен держать святой источник безопасности, не позволяя ему попасть в чужие руки. У меня есть догадка, что культ охотится именно за ним», серьезно говорила девушка, смотря в глаза Муфаня. «А вторая миссия? Пережить это бедствие. Враги имеют некую информацию относительно меня и будут думать, что святой источник в моих руках. Я намеренно привлеку их внимание, пока ты будешь прятаться и пытаться выжить. Помни, никогда не позволяй им завладеть этим источником». У Муфаня было 1 000 000 вопросов и жалоб. Почему именно он должен нести столь ценный предмет? Лин Юйсинь могла увидеть в его глазах неуверенность и следы горечи, но ничего сказала на этот счет, храня молчание. Молочно-белая форма охранника стала красной, когда девушка беспощадно разделывалась со зверями, уничтожая их один за другим, что вставали на их пути. Лин Юйсинь переглянулась с мальчиком, сказав: «Я постараюсь отвлечь как можно больше зверей. В это время не трать время впустую и доберись до безопасного места. И будь умницей». Вскоре после этого девушка ускорилась и исчезла в дожде, ни разу не глянувшись назад. Она понимая, что у всех есть сердце. У кого-то храброе, у кого-то нет. Она знает, что если умрет, спасая нечто очень важное ей, то ее смерть не будет напрасной. Ее единственная семья, сестра, которая пропала из-за зверя. Теперь ее единственная цель – защитить источник любой ценой. Муфань стоял, будучи ошеломленным, смотря как исчезает в потемках фигура девушки. К сожалению, у него не было много времени, чтобы что-то обдумывать, так как он уже видел спины некоторых зверей, которые бросились в сторону Лин Юйсинь. Больше он ничего не увидел, так как, не теряя ни секунды, он бросился в школу Тянь-Лань. Тела зверей были огромны и крепки, они легко ломали деревья и сносили все, что попадалось на их пути, словно стая волков, нашедшая отару овец. Волшебные звери напали и на школу Тянь-Лань. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.